Пятерка гренадеров не сплоховала, и полупрозрачные фляги гремучих гранат улетели в строй мертвецов, взорвавшись снопами синих молний, прекрасно ранящих тела и ауры демонов. Кого не убила, тех оглушила и вывела из строя ненадолго, а в этом и заключалась основная цель. Четверо из звезды синхронно наложили отлично зарекомендовавшие себя рунные ловушки отталкивания на самой границе действия чар, отсекая груды лежащих трупов у баррикады от притока новых тварей. Следом за этим успехом вступил в дело один из обычных магов, не входящих в звезду. Молодой парень полоснул свою ладонь кинжалом, вызвав неестественно большую струю взметнувшейся вверх багровой крови. Затем, быстро убрав оружие, брюнет обхватил кровоточащей рукой древко посоха и, порядочно размахнувшись, попутно завершая чары, с хеканьем вбил пятку посоха в камень мостовой, полыхая фонтаном маны и жизненной силы. Перед укреплениями со стороны наступления нежити затряслась земля, размягчаясь и раскалываясь на трещины. Образовывались неглубокие ямы, грунт пузырился, вибрируя и превращаясь в подобие зыбучих песков. Немногочисленная активная нежить, попавшая под это заклинание, без проблем избегала черных объятий земли, продолжая движение вперед, где ее встречали огненные клинки, но вот деактивированная убитая нежить не могла сопротивляться и погружалась все глубже. Именно эта комбинация спасала людей от заваливания трупами. Одно дело рубить стоя выше противника, напуская плохонькой и невысокой баррикаде, отсекая конечности и головы, и совсем другое, сражаться на ровной поверхности, когда ранее поверженные твари станут насыпью и лестницей к защитникам. Укрепление всего в 1,5 метра, если считать без бортика, давая возможность защитникам свободно рубить от пояса, и это давало существенное преимущество. В совокупности все используемые ухищрения позволяли до сих пор обойтись малыми потерями среди защитников. В чистом поле их бы смели минут за 10. Левый фланг и центр, смена. Воспользовавшись паузой, пока рунные ловушки доживают последние секунды, Ирин тасовала воинов, отправляя отдыхать и подлечиться. Она хорошо чувствовала моменты наступления усталости, вызывая этим уважительные взгляды у бывалых вояк. Правда, ее проницательность была связана не с опытом, а с демоническим познанием, но это уже частности. К сожалению, под рукой был только один целитель из магов, поэтому он оказывал помощь лишь в самых тяжелых ситуациях, а остальными занимались простые лекари с припарками, мазями и полевой хирургией. Граа! Мощный бас с реверберацией пронесся над полем боя. Гуманоидная фигура из застывшей лавы и огня своим телом продавила угасающие ловушки, вырываясь вперед прущей толпы нежити. Воздух вокруг него искажался от высокой температуры, а следом за довольно быстро ползущим демоном оставалась оплавленная и сгоревшая земля. Без малого 3-метровая фигура подавляла маны, демоническими эманациями и запредельным гневом. Это точно был низший демон, но на грани перехода в средний класс. Ирин наглянулась на магов, что сейчас были не в лучшей форме, на воинов, не готовых вступить в противостояние с ожившим кошмаром, на храмовников, слишком далеко стоявших для противодействия. Демону хватит нескольких секунд, чтобы развалить укрепление, что будет означать потерю этой линии, ведь в брешь обязательно прорвутся потом трупы. Прикусив губу от досады, Кусланд, не раздумывая, перемахнула через бортик, навстречу пылающему порождению тени. Испуганные крики за спиной не заставили ее остановиться, лишь ускорив выход сразу на форсаж, не время миндальничать. С ее левой руки слетело мах-копье, отбитое взмахом лапы, увенчанной черными когтями из твердого пламени. Это не прошло безболезненно для демона, и взрыв от детонации магии оторвал ему пару пальцев, разозлив гнев еще больше. Ответный огненный шар был заблокирован девушкой намного лучше. Повернув клинок плашмя, Кусланд, будто держа в руках биту, ударила, помогая себе волей, отбрасывая от себя опасно пульсирующий горящий комок маны. Шар улетел в подступающую несвежую толпу, поджигая сразу 5, а бой с демоном перешел на ближнюю дистанцию. Колющие и режущие атаки мечом столкнулись с размашистыми, но быстрыми и мощными ударами лап. Всего 10 секунд танца на дикой скорости, и отсеченная металлом конечность взлетела вверх, истаивая в воздухе, а крик боли и ярости раненого демона оглушил людей. Следом за ним на Ирин обрушился сокрушительный телекинетический удар, откинувший ее на огромной скорости назад, спиной в дерево баррикады. Укрепление натужно затрещало и опасно задрожало от удара телом девушки, брызнув в стороны редкими щепками, а рыжая, отлипнув от неошкуренных бревен, рухнула наземь. Не пролежав на земле и секунды, она тряхнула головой и вскочила на ноги, лишь зло смахнув струйку крови изо рта. В этот момент над головой, на укреплении, показался Алистер. Последовав дурному примеру, он прыгнул вниз и без перехода выпустил святую кару на всю доступную мощь. Свет и пламя озарило поле боя, а склоны по бокам дороги снова ощутили на себе огонь, но в этот раз он особо не трогал материальные и неодушевленные предметы, вымещая заложенный гнев на нежити и демоне, попавшим в фокус серого стража. Простые трупы попадали, будто марионетки, коим обрезали веревочки, а вот обретшая форму магма лишь заметалась на месте, расплываясь и теряя очертания. Рывок вперед от Эрин, и напитанный манайки меч нашинковал неспособного сопротивляться демона на куски, с гарантией уничтожая ауру и сущность порождения мира снов. Назад. Алистер первым последовал своим же словам, забираясь обратно наверх. Эрин бросила взгляд на дымящуюся черным дымом груду растекающейся псевдоматильной плоти из жидкого огня и магмы, ранее бывшей демоном, затем на новый поток нежити, и с раздраженным цыканьем вернулась на баррикады. Она очень хотела продолжить, войти в шикой, смести всех тварей неудержимой силой, нашинковать на тонкие ломтики, но нельзя. План заключался в другом, поэтому она снова возглавила оборону, ловя на себе восхищенные, испуганные и нечитаемые взгляды. Она сейчас преимущественно командир, и сия битва всего лишь репетиция перед грядущим. Каждое личное вступление в бой, крайняя и вынужденная мера, знаменующая ее ошибки в командовании. Правда, не бывает только одной стороны медали, всегда есть и вторая. За время обороны это было третье появление демона в собственном теле. Первого феерично взорвала и сожгла звезда магов, на предварительно подготовленной позиции, второй пал от слаженных действий целой группы. Пара святых кар от храмовников, куча стрел и воинских навыков к ним, гранаты и магия. Третьего же только что развалили за меньше чем минуту два серых стража. Результат, как говорится, налицо. Ошибка, имеющая положительные последствия. Иронично. Спустя еще время, когда деактивация нежити вошла в рабочий темп, сзади в тылу раздался шум, неразличимый на фоне кипевшей битвы, но не для Эрин. Обернувшись, она заметила бегущие к нам подкрепление в три десятка человек и шестерых магов. Толкнув Алистера в бок, одновременно махкопьем поразив его противника, она передала ему командование и спустилась вниз к новоприбывшим. «Что случилось?» «Внизу все спокойно», — ответил единственный рыцарь Эмона в группе, «поэтому нас отправил к вам Бантеган. Резерв не трогали. Откуда вас сняли?» Недовольно прищурилась Кусланд. «С дороги на имперский тракт, идиот!» — шепотом заключила она. «Ладно, там остался Стэн, так что переживать не стоит о прорыве в случае чего. Вливайтесь в третью очередь, через 15 минут смена. Есть, командор». Стукнув себя кулаком в грудь в воинском приветствии, он махнул рукой остальным, отойдя к мельнице, стоявшей равноудаленно от линии баррикад и дороги вниз к деревне. Там и был небольшой полевой госпиталь с отдыхающими прямо на земле вояками. «Вы идете к Роделле, она вами и займется. Ей лучше знать, где вы будете полезнее», — бросив магам, Эрин уже хотела вернуться, как услышала негромкое бурчание. «Только не к этой психованной», — тяжело вздохнул типичный уроженец Ферилдина со шрамом на носу. «Что ты имеешь в виду?» — мгновенно повернулась Эрин. «Ничего, командор». Видимо, он не ожидал такого чуткого слуха у Кусланд и растерялся, пойманный. «Тогда бегом». Шестерка человек припустила к виднеющейся неподалеку Роделле в красных одеяниях. К слову, сами новоприбывшие были облачены в мантии магов, что говорило об их небоевом направлении развития. Те, кто предпочитал жарить врагов магией, в основном выбирали удобные походные одежды с элементами дополнительного бронирования и зачарования, без юбки. Может, и не стоило Эрин так сразу их отправлять к Роделле, ведь по-любому это либо поддержка, либо лекари. Хотя тот же Даран одет в мантию, но полезен в бою, так что ничего не гарантировано. Кстати, насчет талантливого паренька. С ним получилось все очень интересно и непонятно. Когда встал вопрос с уборкой трупов или отходом назад ко второй линии потери мельницы, смог предложить свой вариант решения только он, причем прибежал к Эрин сам, оценив ситуацию. По его словам, в башне круга он пытался вычислить и выучить заклинание землетрясения, но что-то напортачил и получил нечто похожее, но не слишком полезное в бою, однако актуальное в данной ситуации. В общем, Эрин быстро сориентировалась, расспросила Дарана, посвятила в план Роделлу и Алистера, а потом паренек и убрал первый накопившийся органический мусор, утопив в земле. Проблема началась на второй раз, когда глубины уже не хватило на погружение второй партии. Когда лавина нежити начала перехлестывать через бортики укреплений, и воины могли лишь замедлить ее шествие, не способные сдержать коллективный натиск, а маги не справлялись с задачей очистки или точечного уничтожения, просто не способные либо применить нечто глобальное так близко к союзникам, либо не имея возможности убрать трупы. Когда поток раненых возрос в разы, как и в случае смертельных потерь, Айрин всерьез готовилась вступить в бой на максималках, вот тогда Даран, оглянувшись на бывших храмовников, и предложил усилить себя магией крови. О, реакция троицы присутствовавших храмовников-рекрутов, что все время поддерживали негатор, отгоняя туман, была незабываема. Только спокойно стоявшая рядом с магом Ирин удержала их от рефлекторных действий. Мы, серые стражи, и вправе использовать любое оружие и любую магию, если она эффективна в деле защиты людей и искоренения тварей. После такого напоминания, борцы с магией отступили, но по окончании битвы точно будет продолжение, в этом нет сомнений. Особенно после того, как увидев применение магии крови Дараном, остальные маги переглянулись, и некоторые из них перестали сдерживаться. Сначала один, потом другой, а через полчаса, в той или иной мере вся звезда и некоторые свободные маги использовали запрещенное направление магии. Тот же единственный целитель оказался неплох в данном направлении, с дозволения людей перекачивая их кровь в ману для лечения. Зашкаливающий уровень охуевания троицы борцунов было не передать словами, а крутящиеся в головах мысли можно было читать на лбу и без познания. Где это видано, чтобы столько магов крови было в круге, а времени обучиться за его пределом у них не было? Все это время в цитадели Кинлох, прямо под их носами сидели малификеры. А если и остальные ушедшие с ними такие же? Ирин заметила, как храмовники разом побелели лицами и покрылись испариной. Да, пробрала молодцев, пробрала. Однако не они стали главным элементом, привлекшим мое внимание. Намного страннее смотрелось слишком спокойное отношение и поведение простых вояк. После первого, применяя заклинания со спецэффектами, они наставили оружие на испугавшегося такого поворота Дарана. Успокоились на диво скоро, хоть и по приказу Ирин, лишь косо поглядывая иногда, но и это прошло к пятой расчистке от трупов и предварительному кровопусканию. Признаться, такого поворота я не ожидал. Думал создать прецедент помощи магии крови в бою, что будет резкий негативный эффект от простых воинов и набожных рыцарей на такой финт, либо храмовники встанут в позу барана, но нет. Если последних понять еще можно, их мало и все отложилось на потом, то вот простой народ Ферилдина воспитан церковью на ненависти, страх перед демонами и магией крови. Не сказать, что беспричинно, но сейчас не об этом. И какова реакция истово верующих? Ее можно охарактеризовать одним выражением. Магия крови помогает, значит пофиг. Мой шаблон в голове треснул и рассыпался на куски, когда один из рыцарей предложил Дарану, что после каждого использования авторского заклинания бледной молью оседал на сырую землю, использовать его кровь. Ты ж дохляк полнейший, я вот ранен, держать меч уже не могу, но помощь в силах. Крови у меня много, и она красна от силы, ты не смотри на возраст, заливал ему бодрый старикан с перебинтованной рукой. Слушая растерянное блеяние Дарана, я обтекал от происходящего. Либо на это повлиял недавно выстроенный образ магов, только благодаря которым не порвали воинов, либо сказывалось общее впечатление от творившейся вокруг дичи, притупив критическое мышление. Хотя был еще вариант, не пришедший мне в голову сразу. Туман, являющийся коллективным воплощением демонов, мог нести в себе скрытые функции. Придя к такой мысли, спешно подняв Мардина, мы углубились в анализ. Пришлось уйти в тень, оставив Ирин одну, но она и так не сражалась сама, вступая в бой на подхвате, достреляя магией, больше командуя и следя за обстановкой. На случай же форс-мажора, она и сама сможет уйти в форсаж, а там уже я приду на подхват и подстрахую. Поэтому покинул я ее спокойно, занимая место на ложементе в домене. Через минут 10 работы, система Гавриил все же расковыряла по полочкам запечатленный мыслеобраз той гадости, внешне похожий на обычный, только густой белый и холодный туман. Используя в основном недоступную базу данных, а сработанный блок концептуально настроенных на верный ответ миидов, система сопоставила вложенные в воплощение образы и вывела результат. Действительно, скрытый в какофонии образов и оттисков желаний сотни демонов, в тумане был воплощен дополнительный эффект сильной депрессии и апатии, что должен был подорвать дух людей, но далеко не сразу, действуя постепенно и незаметно. Накопление негативных эмоций происходило незаметно и не давало шанса вовремя заметить и сбросить морок. Очень хитро придумано и сделано. Только все пошло по бороде, ибо вмешались храмовники. Негатор сильно ослабил одни эффекты и стер другие, в связи с чем вместо зашкаливающего уровня отчаяния, людьми овладело нечто наподобие холодного иррационального мышления. Однозначно полезная штука и пойдет в копилку умений. Ох, как же я на самом деле мало еще знаю. Выяснив это и вспомнив то, как нервничали и тряслись простые воины при виде могущественной магии, перед их носами уничтожавшей реку из нежити, пришло осознание простой истины, они бы побежали, не будь успокоительного эффекта, пускай тогда он и был гораздо меньше, едва успев проявиться. Может, не сразу, вероятнее организованно, но люди дрогнули бы и отступили, теряя позиции, а затем и пустили толпу голодных демонов в деревню. При условии отсутствия деспотичной Ирины храмовников, конечно же, а я еще восхищался стойкостью солдат, наивный. Простые воины и маги-то толком не видели, не говоря уже о такой битве с магами плечом к плечу, потому и не были готовы. Да, одним словом, остается гадать, как люди отреагируют, когда эффект спадет и они вспомнят о прошедшем бое рядом с магами крови. В крайнем случае задавим авторитетом, да и задуманный изначально прецедент получился, пускай и разросся до неприличия. Тем временем прошел еще час. Поток нежити ослабевал, как и появление редких демонов в собственных телах. Они были гораздо слабее первых и всего пара, так что проблем не доставили. В какой-то момент, ранее безбрежная река трупов сократилась до пары шатающихся мертвяков, пока не прекратилась совсем. Добив последнего, еще совсем свежего мертвяка, люди настороженно и устало уставились в сумерки, ожидая любой гадости. Свет от парящих в вышине магических светлячков справлялся с задачей освещения баррикад и пространства немного впереди, но не далее, поэтому воины крепко держали в руках продолжающие тлеть клинки, не стремясь кричать о победе. Нежити долгая рубка прекрасно выбили из них дурости лишний энтузиазм. Тем более ходячие немертвые сильно отличались от всего ранее встреченного солдатам и рыцарем, не позволяя проводить параллели с обычным противником. Кто знает, чего ждать дальше. Полета, подкопа, невидимости, воины не спешили расслабляться, не видя новой угрозы, наоборот беспокоясь все больше. Уверен, у многих будут кошмары об этой ночи еще долго. «Михаил, передай Шесеран просьбу осмотреться», — попросила меня Ирин, единственная из всех, кто провел в рубке с трупами почти все время, больше 2,5 часов, отвлекаясь только на редкие переговоры и раздачу приказов. Уже этим она заработала уважение от рыцарей и солдат. Вкупе же с остальными подвигами это внесло ее в неоспоримую элиту от одних и вознесло до легкого обожествления от самых впечатлительных. Говорить им о том, что она одна могла сдюжить всю ораву, однозначно не стоило. Уже отвечаю, концентрируясь на связи с артефактом на эльфийке. В данный момент Далиика была чуть в стороне от наших позиций, прочесывая почти непроходимые простыми смертными берега небольшой, но бурной речки, впадающей в озеро через деревню. Блондинка отреагировала спокойно на пришедший через пирсинг артефакт мыслеобраз с речью Эрин, меняя направление движения прямо на бегу. Прыгая по камням как заправский скалолаз, она взлетела на пригорок и направилась в сторону замка, попросив только снова даровать ей ночное зрение для точности разведки. Пусто, Эрин. От замка никто не идет, хотя он сам освещен странными огнями. В деревне также все спокойно. Ну, слава силе. Вслух выдохнула Кусланд. Она тоже вымоталась, и намного сильнее, чем если бы сражалась сама. Ответственность за жизни людей и их постоянный контроль ей был непривычен и в большую тягость. Ага, то ли дело, когда у тебя маленький отряд элитных отморозков, каждый из которых порвет от десятка обычных вояк за раз. Переживать с ними стоит только о совсем уж матерых препятствиях на пути. По типу рейда нескольких сотен порождений тьмы, немалого и враждебного круга отступников-магов, стаи оборотней под предводительством высшего духа демона, и прочие в таком же духе. «Какой силе?» – переспросил тяжело дышавший Алистер, стоящий рядом. Он второй по выносливости после Эрин, предпочитал большую часть времени держаться рядом с Кусланд на подхвате, но и он отходил передохнуть в тыл пару-тройку раз. Серый страж и бастард был вынослив и стоик, но на уровень прокачанной тушки одержимой все же не тянул. «Приятно за свою работу, не бери в голову», — отмахнулась рыжая, «потом расскажу. Это я от Михаила подхватила. А-а, «Тогда ясно», — глубокомысленно заключил тот. Затем устало, но хитро усмехнувшись, Алистер добавил. «Наверняка он просил у поднятия духа, я имею в виду». Перин закатила глаза, тихонько застонав от такой умной шутки. «Алистер, лучше молчи». «А я что?» «А я ничего. Пойду поем, ага». И улыбающийся бастард действительно ушел в сторону лагеря раненых у мельницы, оставив Эрин с улыбкой на лице. Шутка тупая до безобразия, а настроение подняла. Объявив временную победу, чем подняла дух воинства на пару порядков, Эрин приступила к послебоевой рутине. Распределить войска по патрулям, на отдых, направить людей на ремонт укрепления и так далее. Всех раненых и убитых спустили в деревню, к остальным. Найдя Тегана рядом со штабом и вникнув в происходящие события, которые она пропустила, отстаивая дорогу от замка, Эрин сильно расстроилась. Несмотря на гораздо меньшую нагрузку на иных направлениях, количество раненых и убитых было высоко, лишний раз подтверждая полезность познания и в таких делах, как и необходимость в превосходящей мощи у командира, который может вступить в бой. В общей сложности, за эту ночь солдаты потеряли больше 150 человек, убиты 2 дюжины рыцарей, и из рекрутов-магов 1 мертв. Большая часть полегла под ударами псевдоматериальных демонов в собственных телах. Стремительные и мощные твари с поддержкой магии и воплощения косили обычных смертных с легкостью. Остановить либо замедлить их были способны только мастера воинских искусств от уверенного 3-го уровня, слаженная работа магов, либо минимум пара храмовников. Успевали прийти на помощь такие зубры и команды далеко не всегда. Это стало еще одним поводом пересмотреть свои планы и расстановку сил. Низшие демоны, сумевшие прорваться и закрепиться в реальности, пускай и временно, но в своих телах, не вселяясь, оказались намного мощнее и эффективнее, чем мне думалось. Я давно их перестал рассматривать в иной роли, кроме как смазки для клинка или простого мяса, но, внезапно, в мире смертных это не так. Ладно, не совсем, все же эти доставившие хлопот демоны были на грани перехода в средний круг, в ином случае были бы вынуждены без ослабления завеса или якоря искать себе тела для вселения, как остальные в нежити, но все же, тот же Солеризастер классифицируется у меня как очень слабый средний демон при призыве, и теперь выясняется, что это не просто неплохое подспорье, а теоретически настоящая машина смерти. Найти такое же зубастое воинское формирование, какое сейчас сложилось в Редклифе, еще постараться нужно, а в ином случае его остановить можно будет с трудом. Помнится, когда Морриган призвала его на отвлечение внимания, он продержался против орды порождений тьмы на открытой местности достаточно долго, а его смерть, точнее отправку назад, я и не видел, лишь ощутил. Кто знает, может этому поспособствовал эмиссар, либо параграф, или еще какая срань при поддержке десятков тварей. ХМ, нужно провести полевые испытания эффективности подчиненных и духов Дарка в реальности. Однако эти мысли сейчас не к месту. На руках у Эрин больше 100 раненых, и это только те, кого не смогли поставить на ноги целители и лекари. К сожалению, среди рекрутов нормальных и сведущих магов-целителей по пальцам одной руки можно пересчитать. Если дырку в руке или рану от стрелы они еще могут залатать, как и прочие не слишком серьезные физические повреждения, то осложнения им уже не под силу. Пройдясь познанием по сложенным на койке телам в церкви, где за ними ухаживали как маги, так и послушницы, я внутренне поморщился. Кто-то из полевых хирургов не доглядел и не убрал инфекцию, что при закрытой ране начало распространяться, у кого-то гной и яд внутри, у третьих неправильно сшиты магией органы, внутренние кровотечения, повреждения ауры и энерголиний, особенно у попавших под удар демона. Это просто ужас, и исправить последствия на порядок сложнее, чем залечить правильно изначально. На это пара магов, что имеет звание целителя, один из которых был на нашем направлении при обороне, не способны. Здесь нужно мне работать с каждым, как с шестером на корабле, либо откинуть маскировку и жарить волей на полную. Причем без возможности скрыть природу воли, замаскировавшись под духа. Нужные товарищи опознают. Конечно, я и так со временем хотел открыться всем серым стражам, но сейчас рано, очень рано. В данную минуту они лаются на тему магии крови, вон Эрин слышит, как эмоционально дискутируют Ульдрицпальтом, благо на оружие и магию не переходит, и вмешательства пока не требуют. Так что если сейчас Эрин выступит как медиум высшего демона похоти, реакция будет сродни той, что показал Ульдрид в башне. Скажем, очень негативное в целом. Опасно негативное. Так что не вариант лезть в бочку затычкой самому. Хорошим выбором стал бы Асклепий, да не готов он. По регулярным отчетам, сливаемым в систему Гавриил, это пока не его уровень. Он многого достиг, разобрался в аспектах работы и структуре человеческих тел, но на квалифицированную самостоятельную медицинскую единицу не вытягивает. Очень жаль, что быстро получить подобного специалиста нельзя. Если дать его магу-целителю в частичную одержимость, либо в подобие духовного целителя, еще куда ни шло, а так, нет. Да, примерно половине он смог бы помочь просто в виде призванного духа, но что со второй делать? Или на обнимашки с каждым устраивать, а потом кричать о реинкарнации Андрасти? Так что, к сожалению, нет. Зато есть немного бредовая идея, но попытка не пытка. Эрин, нам нужен хороший целитель, если желаем спасти их. Это-то понятно, она тяжело вздохнула. Откуда возьмем? Из воздуха? Или ты отказался от идеи сокрытия? Нет, точно не сейчас. Направь просьбу в круг с описанием проблемы. Ты смеешься? Вслух воскликнула она, ловя на себе недоуменные взгляды пары монашек. Отрицательно помотав головой, Эрин предпочла отойти от них, извинившись. «Михаил, мы вытащили из их закромов кучу всякого ценного расходного барахла, а потом увели почти треть круга. Мягко говоря, на нас они и храмовники немного обижены и злы. Ты же предлагаешь направить им просьбу о помощи. Да Григор этой бумажкой с неимоверным наслаждением подотрется в сортире. Это если будет просто бумажка. Тем более, направлено влияние будет не на них, а на кое-кого другого. Ты о ком?» – заинтересованно уточнила она, выходя из ворот каменной церкви, машинально кивая на приветственные улыбки встреченных воинов. «Да, репутацией за одну ночь мы обзавелись монолитной. Старшая чародейка Вин, лучший целитель в цитадели Кинлох и во всем Ферилдине в придачу. До башни не так уж и далеко, а поддерживать жизнь в раненых и недоучки из магов смогут», передавая ей образ увиденной ранее строгой, подтянутой, решительной седой женщины в годах. «Боевой, после Роделлы, я ее уже не могу назвать. Постой, я видела ее. Она еще отрицательно высказывалась, когда мы уходили из башни. Что-то на тему недопустимости и прочего. Ах, да, Морриган же еще вроде с ней познакомилась. Верно. В момент ухода, что некоторые посчитали немного не мало расколом круга, завербовать и утащить ее с собой было решительно невозможно. Слишком много противоречий и неподходящих обстоятельств. Постой, ты же не хочешь сказать. Смутное подозрение пробилось в ее эмоциях. Что при удаче хочу затащить ее в серые стражи и включить в отряд отморозков на постоянной основе. Да, именно это и хочу сказать. Но она же, старая. Ты о чем, Эрин? Вполне квалифицированная женщина. Целитель, а потому форму поддерживает вполне неплохую. Не знала, что у тебя такие вкусы. Полыхнула она недоумением и легкой неприязнью. Стоп. Я не в этом смысле, извращенка. Я же не подбиваю клинья к Шисерон. Так что и Вин нужна только для усиления отряда и серых, дабы не мне каждый раз вас латать. Планируемая замена, к сожалению, не оправдала надежд по скорости набора навыков. Кхем, проехали, ее щеки в реальности чуть окрасились румянцем, и чуть стыда появилась в эмоциях. В общем, нужно послать Морриган. Она каким-то образом и за каким-то хреном свела с ней знакомство, причем на нейтральной ноте, что удивительно больше всего, когда мы говорим о ведьме. Да, меня это тоже удивило, девушка иронично покачала головой, присаживаясь на стоящую у края площади скамью, наблюдая постепенно затухающую суету людей в темноте звездной ночи. В общем, ноги в крылья, и пускай летит. Подозреваю, в помощи такому количеству раненых, особенно если снабдить правдивой информацией об их состоянии, она не откажет. Тетка своеобразная и сострадание не на последнем месте в списке ее ценностей. Влияния и репутации же хватит послать сопротивляющуюся парочку Ирвинга и Григора. После же, кто знает, может и решит задержаться на передовой. Ага, а ты совершенно точно не станешь мухлевать и наталкивать ее на такие мысли, ехидно улыбнулась рыжая. Ну, похоть здесь не сработает, так что не знаю, буду действовать опосредованно. Ох, ладно, я поняла твой план. Осталось всего ничего. Убедить Морриган вернуться в обитель презираемых ею магов круга, к толпам любимых храмовников, да к тому же лететь ей расстояние, пройденное на корабле почти за неделю. Скажи, а демона можно сожрать живьем? Потому как меня она точно сможет. Да, возьму на себя. Инициатива всегда. дрючит инициатора. Я помню, она едва слышно рассмеялась. Тогда иди отдыхать, тебе рано вставать. Хорошо, мамочка, только Лилиану найду. Эрин, затрахаю. Барджи за стеной от тебя, в штабе на втором этаже. С этими словами покидаю Кусланд, сделав вид, что не расслышал ее, только обещаешь. Зараза рыжая, не откладывая на потом, настраиваюсь на пирсинг Морриган, обнаруживая ведьму в самом неожиданном месте, в церкви, из которой только вышла Эрин. Подключившись к артефакту, начинаю познавать ее и мир вокруг. Ведьма сидела под высоким потолком на переплетении балок, рассматривая ряды кровати внизу и копошение людей. На удивление, прекрасно были слышны все разговоры, как и стоны раненых, даже лучше, чем внизу. Понаблюдав за ведьмой пару минут, я так и не смог понять, что привлекло ее внимание, поэтому более активно задействовал связь через артефакт, будто бы только подключился. «Здравствуй, Мари. От демона не скроют и стены обители сей. Ох, как жаль», абсолютно холодным тоном выдала она. «Я помешал? Нет, просто наблюдаю». «Зачем именно, если не секрет?» За ними она приподняла с колен посох и указала его узловатым навершием на группу преподобной матери. «Ты знал, что в закромах их хранятся антимагические гранаты?» «Нет, но что из этого? На демонов они на диво хорошо подействовали бы. Граната не дотягивает до приемов храмовников, но совсем немного. Однако церковники промолчали и скрыли их наличие. Не поделились, сами не воспользовались, но держат наготове. Так бы поступила я, но не должна была выставляющая себя хорошей церковь. Я смотрю на них, слушаю их лицемерные речи и не могу понять, я ли одна зрячая в мире слепых, почему стадо людей не видит их порочности и лжи. Преподобная мать и остальные прислужники ее воспринимают главной угрозой не демонов, что едва не сожрали деревню, а серых стражей и десятки магов. Это ли не благодарность за спасение? Длинная речь Марри была тиха, но достаточно эмоционально. Разобраться в тонкостях обуреваемых ее чувств не получалось по ряду причин, но главная мысль была высказана. Она не понимала, с какой-то стороны их понять можно. С демонами справились, но если кто-то из магов пойдет в разнос, его они не остановят без своих храмовников, а гранаты будут неприятным сюрпризом. Благодарность же. Я не люблю церковь Андрасти и большую часть их клира. Лилиана не входит в их число, верно? Ухмыльнулась она. Она уже не послушница, пускай и считает себя андрастиянкой. Послушай ее речи о Создателе, многие приняли бы это за ересь. Делать мне больше нечего, чем слушать помешанную. Но ты слушаешь и слышишь, не стоит выставлять себя хуже, чем ты есть. Возвращаясь к Лилиане, несмотря на ее веру, ее прошлое, в ней самой я уже уверен, как и в ее уме, навыках и знаниях. Можно подумать, ты сама не подставишь ей спину в бою, зная, что она сбережет и прикроет тебя. Мне не нужна, вскинулась ведьма чуть громче, но я ее перебил. Даже если и не нужна, сама возможность есть. То самое чувство, что есть люди и место, где тебя примут такой, какая ты есть, поймут и помогут. Безвозмездно, просто так. Это чувство приятно, оно проникает вглубь сердца, греет и является слабостью. Может быть, однако есть одна поговорка. Только одну крепость нельзя взять штурмом, ту, которой нет. Проблема лишь в том, что и жить, и оберегать, и процветать в такой крепости тоже нельзя. Подумай на досуге об этом. Ты не вечно будешь скитаться по земле, путешествуя. Ты пришел сюда не поболтать о церкви, так зачем я тебе? Совсем не палевно ушла от темы ведьмы. Давай трахнемся. Секунд 10 висела тишина, на фоне легкого гула постепенно засыпающей церкви. Затем закаменевшая спина ведьмы расслабилась, и она прикрыла глаза ладонью. «Ладно, подловил ты меня, теперь же серьезно, что тебе нужно?» «Попросил бы, насчет секса я всегда серьезен». Пропитанная насмешкой мысль речь вызвала усталый вздох от ведьмы. «Секс с высшим демоном похоти. Я не настолько обезумела еще», со скрытой горечью в голосе и эмоциях заявила она. «Почему же нет? Тебе гарантированно понравится, на душу не претендую, в этом ты уверена. Мне сознание мое дорого, как память. Мозги добровольно промывать давать не собираюсь я. Не понял, я вижу результат на Ирине и Лилиане. Да, не сломил ты их, не ставил цели такой, но одну подстроил под себя, вторую подсадил на наркотик в виде первой. Это очень извращенное видение ситуации, сказать, что я растерялся, не сказать ничего, особенно на фоне твоего согласия на контракт. Одно дело контракт, где смогу я защитить себя, другое дело, шагнуть в пасть демона. В твоей природе сомкнуть челюсти, и ничего не сделаю я супротив», — сказала та, кто залезла в ритуал высшего демона похоти и полностью окунулась в мой порог, и как сильно промыла мозги. «Так что, Мари, я вообще не понял, о чем ты и как пришла к такому выводу». Внезапно, как озарение и следствие долгой практики в познании на ней, я понял, совместив все известные факты. Она действительно тянется ко мне, провоцирует, зовет, жаждет как сознательно, так и подсознательно, это ясно. Ее привлекает многое во мне. Сила, влияние, возможности, ум, характер, надежность, острота ощущения и запретность. Зарождающаяся привязанность смогла развиться, незадушенная воспитанием Флимит. Вместе с тем, Морриган, несмотря на свою напускную внешнюю доступность, самая тяжелая для меня крепость, расовый, мать его, дебаф, демон и чародейка. Я сломал многие барьеры и запреты в ней, подтолкнул сильнее к похоти, почти столкнул в пучину страсти. После произошедшего на ритуале в лесу она изменилась, ушли предпоследние ограничения, собственные угли похоти в ведьме превратились в пылающий и неугасаемый костер, а пирсинг лишь способствовал этому, подсовывая мой образ и не позволяя забыть. Резонатор практически додавил внутренние протесты, ударив по всем слабым точкам. Морриган почти готова, однако пока я не материальная тварь, она не позволит себе отдаться мне целиком. В нашем же случае, любой секс со мной, это пресловутое целиком. Трахнуться на сеновале с мужиком, это просто потакание позыву плоти, беззаботный, приятный и ни к чему не обязывающий случай, но секс с похотью, словно продажа души и свободы в ее понимании. И неважно, как это обстоит на самом деле, так она думает и считает. И если Морриган передержать в таком состоянии, она сорвется с крючка и накинется на другого, не в силах вынести переполняющее ее желание. Ни дух, ни демон. Она отдастся человеку, либо эльфу. Ирин не подходит, на том же ритуале это не слишком помогло. Нужно, чтобы я был в теле мужчины, причем тело было именно моим, а не просто одержимый, отодвинутый в сторону. Вспомнился и ее сон с моим фантомом, полностью материальным и не расплывающимся. Это и будет для нее переходным этапом, только после этого она рухнет в бездну целиком, не в силах удержаться. Я увидел эту картину и две различные линии развития дальнейших событий настолько явно, будто познал воплощенный образ в тени. К черту все, мне нужна тушка. Нормальная тушка мужика, дабы трахнуть ведьму. Вот эта цель, обеспеченная должной мотивацией. Так, пауза что-то затянулась в разговоре, пока я уплывал в размышления и созерцал неведомо как полученные озарения. Понять бы, что за фигня произошла. Тьфу, Михаил, вернись на бренную землю. Морриган и то уже недоуменно по сторонам оглядывается на мое молчание. Так, что там вообще до этого было? Люди, спасение, Вин, Морриган, башня. Ага, поехали. Ладно, Морри, оставим пока эту тему. Я действительно не просто так пришел. Мне нужна твоя помощь. О, интересно, она приподняла бровь, принимая перевод темы уже с моей стороны. Только в эмоциях было внутреннее недовольство, будто ждала она, что я прорвусь через ее нежелание. Собственно, как я уже понял, так оно и было, и не было одновременно. Женщина и ведьма, что еще здесь скажешь? Нужно, чтобы ты отправилась в круг магов, как можно скорее и передала послание. Только ты можешь обернуться птицей, никто не сравнится с тобой в скорости. И к кому же столь скоро послание доставить нужно непременно? Ехидно вопросила она. Старшей чародейке Вин, ты видишь раненых, им могу помочь лишь я, раскрывшись на полную, либо квалифицированный целитель высшей категории, а Вин – лучшая. Я ожидал вопросов, сразу отказа или уточнения, нафига нам это вообще нужно, помогать всяким серым и убогим. Готовил агитационную речь на тему создания доброго образа и его дальнейшей эксплуатации злыми и коварными нами, а тех насквозь меркантильных целях, достигаемых таким ходом. Однако ошибся уже во второй раз. При упоминании имени чародейки, все ехидство слетело с нее словно мираж, и на освободившееся место пришла задумчивость. Рой самых разных мыслей и чувств промелькнул вихрем в ее глубине, пока она, лишь спустя минуту, не спросила нахмуренно: «Ты хочешь привязать ее к серым стражам? Откуда ты? Зеврон, Вин, Агрен, Шейла? Я помню эти имена. Ты сравнила их со мной, Эрин. Так вот зачем и почему ты пошла на контакт с Вин в башне круга?» Действительно, в один разговор по душам при новом витке вербовки, совмещенном с затягиванием в постели привязкой к себе, Я обмолвился о гипотетических и канонных членах отряда протагониста. Естественно, ты поставил ее рядом со мной и существом по имени Эрин. Это грубо прозвучало, недовольно прервал ее я. Против истинной природы не пойдешь. Она не человек, не простой смертный, но и не демон, и не дух. У таких уже нет имени и названия. Может, она первой стала в природе своей, либо матушке моей уподобилась. Нет, флемит — это совершенно иной фрукт. Вот как? Значит, ты знаешь наверняка или подозреваешь о сути ее? Она внутренне подобралась, а уголки ее губ дрогнули, приподнимаясь вверх. Возможно, я не спрашивала, почему ты назвал ее именем древнего эльфийского бога, но и не забыла об этом. Очередное короткое молчание, пока Морриган перекладывала посох из одной стороны в другую. Хорошо, я отправлюсь в круг, передам Вин послание и поспособствую ее отправке сюда. Взамен же, взамен не потребую ничего. Неожиданно, ты сам сказал, что помогут мне безвозмездно спутники мои, в число коих причислил ты и себя. Ага, а металл ты упомянула просто так. Да, ведьма, значит, договорились. Полетишь утром или отдых не требуется мне. Хорошо, сейчас отвлеку сладкую парочку и напишем письмецо. Кстати, а как ты способствовать собираешься? Ответом мне послужила коварная улыбка и молчание. Точно ведьма, красивая и притягательная ведьма с диких земель Коркари. Глава 70. Помощь. В предыдущих сериях Эрин успешно завербовала мятежно настроенную часть круга магов, но была вынуждена взять с собой и часть вызвавшихся добровольцами храмовников с собой. Таким составом отряд отправился больному Ирлу и Амону в Редклифф, где все никак не наступал канон, и Михаил уже думал, что и не наступит. К сожалению, именно прибытие Ириныка привело к началу описанных в игре событий. Коннор, сын Ирла, стал одержимым, и демон ослабил завесу, впуская в реальность тучи демонов. Успешно покинув ставший негостеприимным замок, спасая всех, кого успевали, серые стражи вернулись в деревню, где после и отбили наплыв демонов и нежити. Однако, нужно было решать, что делать дальше. Сейчас, глава 70. Помощь. Утро начинается не с кофе, которое в Ферилдине редко идет почти по весу серебра, и даже не с петуха, которого ожидаешь в деревне, а с банальных и громких матов. На этот раз причиной были замеченные пьяные рожи под окном, которых нашел их командир. Маты излагались на диво поставленным язычным басом, привыкшим орать на поле брани. Их слог был заковырист, насыщен различными отсылками, с хорошей фантазией и здоровой долей расизма, нетолерантности, предвзятости и просто свинством в лучшем его солдатском проявлении. В другое время Эрин бы остановилась послушать, почерпнуть нечто новое, разнообразить свой собственный слог, взяв пару уроков у настоящего мастера, но после бессонной ночи она была явно в ином настроении. Заткнулись, уроды, и съебались в ужасе отсюда. Незамысловатая конструкция, смотрящаяся бледно на фоне пятиэтажного выговора некоего командира среднего звена провинившимся, была подкреплена такой вспышкой ки, пропитанной злобой и гневом с натуральной жаждой крови, что люди со двора просто исчезли, побив все рекорды скорости перемещения в материальном мире. К сожалению, эта же вспышка перебудила остальную округу, наглухо выбив все капли сна и приведя в состояние полной боевой готовности. Большая часть просто вскакивала с кровати и хваталась за оружие, сердце, голову, на выбор, и ни о каком продолжении отдыха речи быть уже не могло. Стон Эрин, осознавший последствия несдержанности, был полон печали. Добрая она. В общем, как уже было сказано, утро начинается не с кофе. За окном только появлялись первые лучи рассвета, а деревня, разбуженная начальством, уже гудела вовсю. Первым делом, еще до завтрака, когда Эрин чуть остыла, по иерархической лестнице был спущен приказ рекомендация не слишком сильно лютовать в наказании за употребление алкоголя. Так-то сейчас ситуация может рассматриваться как военный поход и чуть ли не осада превосходящими силами противника, при которой солдат в нетрезвом виде являет собой предательство сюзерена и саботаж, а смертная казнь вполне допустимая мера при таком раскладе, но это работает так в нормальной обстановке, на привычной войне. Не готовые к сражению с нежитью, демонами и магией простые воины были, мягко скажем, на взводе после пережитого стресса. И если напиваться в хлам, это действительно перебор, то вот слегка, до ватных ног, да не на посту. Было приказано закрыть на это глаза. Этот случай еще раз заставил меня влепить себе подзатыльник за некомпетентность. Я-то думал, что армия и солдаты здесь по уровню дисциплины вне боя и воинскому уставу недалеко ушли от средневековых из прошлого мира, где пьянство, грабеж и прочие радости норма, а нет, ошибся в который раз. Феодализм предусматривает различия в подходах к содержанию солдат и армии, но вот элита, к которой причисляется семья Кусланд, королевская армия, Тейрнлагейн, эрлы и омоны и еще пара-тройка отдельных эрлов и баннов, поддерживают достойный уровень дисциплины и подготовки, оставшийся после сбрасывания с себя ярма Эрлия. Таким образом, пока я обдумывал суть того, из чего состоит армия в Фирилдине и заново прикидывал ее возможности, Эрин успела организовать завтрак, совмещенный с совещанием, на этот раз не в таверне, а прямиком во временном штабе, бывшем доме сына старосты деревни, благо большая гостиная и обеденный стол позволяли разместиться достаточному количеству людей. На совещании присутствовали все важные шишки, собравшиеся в Редклиффе солянки. Бан Теган, еще вчера сменивший свой щеголеватый костюм на легкий доспех, сэр Перт, глава рыцарей Эмона, староста Мирдок, Алистер, Стэн, Шисерон, Лилиана, мэтр Ульдрит и сэр Пальт, двое последних метали друг в друга полные враждебности взгляды, но этим пока и ограничивались. Ситуация неприятная, но далеко не критическая. Есть за ночь изменения, после приветствия, первое начало Эрин, с аппетитом и совершенно не по-женски грызя куриную ножку крепкими и белыми зубами. Кстати, благодаря развитой алхимии, это было не редкостью в Фирилдине, и не от природы белыми кусалками хвастались довольно многие. Происшествий за время отдыха не было, никто не пытался пробраться в деревню. Сделав паузу, сэр Перт досадливо потер щетинистый подбородок, не считая пары попыток солдат сбежать, и многочисленного пьянства. «Дезертиры», Стэн произнес это слово настолько презрительно, сумев сохранить каменное выражение лица, что пробрало всех сидящих за столом. Да, не любит он эту братью, и, видимо, это что-то личное, это просто вопиющее нарушение. Теган также вознегодовал, но разобраться с этим вы можете и сами. Сэр Перт, Лилиана моментально сбрила на взлете банна, не допуская развития балагана. Нам же нужно решить более важные моменты. Ваша правда, сэра. Итак, нападение мы отбили, хоть и с потерями. Раненых много, но я уже послала за квалифицированным целителем, продолжил Эрин. Это поистине радостная новость. Командор, Перт, одетый в латные доспехи даже во время трапезы, бухнул кулаком в грудь, а затем одухотворенно провозгласил. Создатель не оставит своих детей в этот скорбный час. Эрин стоило больших усилий не скривиться, подхватив от меня стойкую неприязнь к такого рода фанатикам. О чем говорить, если и улыбка Лилианы стала на пару мгновений стеклянной и натянутой. Однако, несмотря на свое мнение о Создателе и его завлеченности в творящиеся сейчас дела, точнее полное ее отсутствие, она продолжила. Да, конечно, теперь стоит вопрос с источником проблем, самим замком. На его территории была ослаблена завеса, и демоны толпой повалили из тени к нам в гости. Нам известно, с чего все началось, и какова была ситуация сутки назад. Что-либо изменилось. Рыжая повернулась к сидящим рядом друг с другом магу и храмовнику. Новой информации почти нет, начал Пальт, мягко ставя деревянную кружку на стол. Демоны после вчерашней вылазки никак себя не проявляли, за пределы не выходили, по крайней мере, мы не заметили. Соглашусь с сэром Пальтом. Как уже я отмечал, острая неприязнь не мешала Пальту и Ульдриду выполнять свои обязанности, как и приличия не дозволяли скатываться в простую брань, потому маг обращался к воину вполне в рамках этикета. После вчерашней битвы мы установили более тонкую слежку за аномалией и провели некоторые изыскания. К сожалению, порадовать нечем. Территория, на которой ослаблена завеса, вполне стабильна и явно поддерживается искусственно. Можно подробнее? Теган предвосхитил вопрос многих, когда Ульдрит прервался на закидывание в топку наваристой каши. Конечно, степенно кивнул лысый, предварительно прожевав. Что интересно, ел он по-солдатски быстро, почти не жуя. Обычно аномалии такого размера, если и возникают, то очень редко, и на короткий срок. Естественная защита нашего мира, завеса, имеет свойство восстанавливаться, и довольно быстро. Прослеживается тенденция, когда чем больше по размерам дыра, тем быстрее она закроется. Однако в данном случае ей мешают в этом деле, и довольно успешно. Высший демон, занявший место в теле мага, выступает якорем изменений. То есть, если Маль, Кхем, этого одержимого нейтрализовать, все вернется на место. Алистер едва не прокололся, но вовремя поправился, сделав вид, что поперхнулся разбавленным вином. Теоретически, да, самый простой способ – убить смертное вместилище, но не единственный. «Так», — уточнил Алистер, — «только между нами и этим одержимым, сон демонов, и нам не до реверансов на балу», — довольно мрачно дополнил Пальт. «Если судить по вчерашнему опыту, демоны довольно опасны», — добавил задумчивый Теган. «На территории ослабления завесы они еще опаснее. В замке нас будут ждать как нежить, так и демоны посильнее в собственных телах. Подготовленных же позиций там не будет, а с учетом возможности проникнуть через тень к нам в любую точку мира, хоть за спину, хоть в тылу». Бастард скептически покачал головой. Ульдрит ограничился молчаливой поддержкой, а вот Пальт решил дополнить. «Верно, тварь там засела явно умная, и бросаться на нас не станет, что показало первое столкновение, а значит ее нужно будет выковыривать из закоулков. Другими словами, зачистить всю территорию немалого замка». После этого он выместил раздражение на куски мяса. «Я не совсем понял, к чему вы?» Начал было Теган, но его прервала Эрин. «Кровью мы умоемся, пока возьмем замок под контроль. Нежить-то ладно, насквозь материальные тела порубить, это одно, но когда из каждой тени может вылезти демон не слабее тех, что вчера перли на баррикады, а то и сильнее в разы, за счет ослабления завесы, это полный кошмар. Смысла брать простых солдат, даже рыцарей слабее второго уровня мастерства нет никакого, просто умрут зазря. А если не брать под контроль каждый клочок пространства, то бегать за одержимым можно хоть до явления Создателя, ибо при таких требованиях к штурмующим остается горстка рыцарей, десяток солдат, да серые стражи, чего на весь замок очень мало», — дополнил Алистер. «Но разве его нельзя как-то найти магией?» — впервые высказался Мирдок, обращаясь к лысому магу. «Обычного, даже высшего демона, можно. Только я уверен, устроивший такое», — бастард показал пальцем в окно, — где был виден кусочек далекого замка, совершенно точно необычен. «И что нам делать? Не можем же мы бросить Эмона на съедение этим тварям? Как храмовники борются с такой напастью?» Пальт второй раз скривился в бороду, молча затачивая мясцо, и на повисший вопрос ответил Ульдрит. «Никак, то есть?» Лилиана недоуменно слегка склонила голову к правому плечу. «В прямом смысле этого слова», — тяжело выдохнул Алистер, отодвигая от себя пустую тарелку. «Я о таких прорывах за последние полстолетия не помню ничего. Была башня на западе Ферилдина», — вставил Ульдрит, — «ушла в тень целиком. И как разрешили эту ситуацию?» Подобрался Теган. «Никак, она сама появилась назад спустя время. Храмовники в таких случаях оцепляют территорию и поддерживают изоляцию. Как я уже говорил, завеса сама восстанавливается со временем. Если же это случается в густонаселенном месте, да еще и демоны лезут из прорехи наружу, то в дело вмешивается церковь с привлечением нескольких кругов. Полсотни чародеев постепенно помогают в укреплении завеси снаружи, сотня храмовников и армия воинов их охраняют. Последний раз такое происходило в начале 8 века в Антиве. Так это же хорошо, значит уже есть способ бороться с этой напастью», — воскликнул шумный Перт, громыхнув латным доспехом. «Не все так просто, верно?» Барт поняла все с полуслова. «Такое количество специалистов не собирается мгновенно, тем более с одобрения церкви, как и сам процесс занимает время». «Да, сэра Лилиана, вы правы. Тогда это заняло 2 месяца подготовки и месяц самодейства. Сейчас же, с учетом мора в Ферилдине, потери централизованной королевской власти». Пальт не договорил, но все поняли. «Подождите, но ведь у серых стражей есть как раз полсотни магов». Теган требовательно посмотрел на Эрин, но ответил ему Ульдрит. «Маг магу рознь, нужной квалификацией обладают не больше десятка из нас. В упомянутом случае в Антиве потребовалось участие 6 кругов, дыхание Создателя, но что-то же можно сделать». Теган не удержался и стукнул по столу, отчего вздрогнула посуда на нем. В помещении повисла тишина. Некоторые продолжали есть, часть мрачно сверлила невидящим взглядом перед собой. Только члены отряда отморозков кидали взгляды на предпочитающую пока помалкивать Эрин. Они-то точно знали, что если она выложится на полную, да с моей помощью, то вопрос с замком будет закрыт быстро. Это было правдой, но насколько это решение было простым, настолько же и глупым. Возникнет и страх людей после такого подвига, и ненужные вопросы о том, что и как, а выгода сомнительна, в виде неоднозначной репутации, которую еще и вывернуть черте во что можно, мол не в силах это человеческих, и вообще она в сговоре с демоном. Только появились, и демоны захватили замок, столько народа поубивали, а потом командор серых дала отмашку прекращать. Нет, это будет сплошной головной болью, если Ринза решает все в одиночку. С другой стороны, сплочение боем и выгрызание победы у такого противника намного лучше. Здесь и часть армии Эмона, и его рыцари, и серые стражи немного сгладят углы между собой, но, ведь реально кровью в том замке можно умыться. Когда прорыв только начался, Ирин смогла вывести многих, при поддержке таких зубров как Ульдрид, Пальт и Алистер с Мариган. Но если идти на штурм, когда прошло столько времени и демонов там как лягушек на болоте, это будет бойня. Нет, можно пойти канонным путем, так сказать, компромисс между двумя подходами. Зубастый отряд входит, добирается до мальца, с проводником в виде моего познания найти его удастся без проблем, и вопрос закрыт. Там Ирин сможет прикрыть, да и остальные не пальцем деланы. Выгоды больше, ненужных вопросов поменьше. Хороший вариант, и его оставим как запасной. Только вот главное, с чего все и затевалось мной, когда началась эта заварушка, это сплочение между будущими членами серых стражей. Маги и храмовники уж очень друг друга не любят. С учетом же всплывших почти поголовных навыков магии крови у первых, острый конфликт мог вспыхнуть в любой момент. И вот такой канонный поход почти никак не решал эту проблему. Опять-таки, злые языки могли вывернуть все так, что серые стражи во всем виноваты, а потому и прекратить смогли. Иначе говоря, под прицел попадет не персонально Ирин, а серые в целом. С них все началось, они и закончили. Неудобная картина. Это понимала Ирин, после нашего с ней общения. Цель этого заседания – выявить четвертый путь решения вопроса. Хоть я и считаю себя умным парнем, как и Кусланд не глупа, но куча других умных голов – еще лучше. Однако надежда пока себя не оправдывала и дельных советов никто не высказывал. Нас мало, поэтому, может, позвать помощь? Вопрос Шисерон привлек внимание. По-моему, многие сидящие за столом думали, что она немая, ибо говорит она редко. У кого? Поблизости нет никого, кто смог бы оказать реальную поддержку, произнес печально Теган. Корпус храмовников можно привлечь, но на большие, чем пара дюжин, рассчитывать не стоит. И внутрь они не полезут. Хаем, Пальт сказал они, а не мы по отношению к храмовникам. Хорошая новость. Показатель внутреннего состояния и внутренней приверженности. Или это я уже выдумываю. Банны поблизости либо эвакуировались, либо ушли к Денериму, добавил Перт. Из столицы к нам никто не придет, даже если отбросить Лагейна. Да и долгий путь это. Был бы здесь самый ОМОН, тогда еще возможно, а так... Теган все больше скатывался в депрессию. Я говорила не о них, Шисерон покачала белокурой головой, манерно вытирая руки платком. И где только такого набралась. У далийцев немного иные понятия этикета, а здесь будто потомственная дворянка Шимлинов. Я имею в виду помощь сродни наших противников. Не понял, Алистер недоуменно поскреб пальцем по виску. Демонов. Подскочил Перт, и бывший храмовник его поддержал тяжелым взглядом. Возможно, как и духов, кивнула эльфийка. За столом поднялся гвалт. Кто-то начал спорить, кто-то усомнился в уме дикой и неотесанной эльфийки, на что получил отповедь нетипично злого Алистера. Лилиана попыталась всех успокоить, а кто-то просто сотрясал воздух. Молчали лишь трое. Ирин, Ульдрид и Стэн. Если с последним понятно, он, как и Шисерон, большую часть времени молчит, то вот между рыжей и лысым велся диалог взглядами. Я сам заинтересованно почесывал правый рог в тени, прорабатывая вариации новой ситуации, как и вопрос того, с чего Шисерон вообще подняла эту тему. Как-то не приходило мне в голову действовать с подчиненными прямо в реальности, спрятав истину ситуации на виду. Естественно, не самолично, но послать ту же Астарту, в целом, хорошая идея, однако несостоятельная на данный момент. Люди магию крови от бывших членов круга еще не переварили, и сейчас демоны на привязи будет полным перебором. Жаль, но придется отказаться. Михаил, помолчи, одернула меня рыжая, и без перехода произнесла вслух. Попрошу тишины, вроде негромко, но очень веско высказалась Ирин, угомонив разошедшихся людей. Мэтр Ульдрид, теоретически, это может сработать. Да вы совсем сбрендили. Теперь и Пальт не выдержал. Демонология. Отбросим в сторону вопросы запретности, оставим в стороне опасность для призывателей и этичность. Но бороться с огнем, другим огнем, на территории ослабленной завесы. Форменная глупость. Ульдрид промолчал, вопросительно посматривая на Кусланд. Эрин, ты что задумала? Доверься мне. Ты же поддержишь Ульдрида своими подчиненными, так? Скажи ему об этом. Эрин, Пальт сейчас мечом размахивать начнет, выкрикивая про ереси, будет прав. Это уже перебор. Еще немного и придется зачищать всех храмовников и половину рыцарей. Рыжая промолчала, но чувство уверенности в своей правоте ее переполняло. Промедлив пару секунд, я тяжело выдохнул в тени. Ладно, пока подыграем. Воспользовавшись затишьем за столом, я максимально скрытно воплотил рядом с ухом Ульдрида свой голос, которым разговаривал с ним во сне. Надо будет, найдем нужные кандидатуры для штурма замка. Призывы не сорвутся даже у криворуких исполнителей, как и смирное поведение гарантирует организация. Маг, надо отдать должное его выдержке, не дернулся, лишь сомкнул веки и на долю градуса кивнул. Повернувшись к взбудораженному Пальту, он спокойно произнес: «Если бы вы знали чуть больше, уважаемый сэр Пальт, то не использовали бы этого выражения. С лесными пожарами и борются огнем, выжигая полосы на пути его распространения. Это неуместное выражение. Да плевать мне, задница Андрасти, вы предлагаете призвать голодных демонов туда, где их и так полным-полно. Это предложил не я, идя на поводу у какой-то». Пальт, Алистер отбросил приличие и одернул формального подчиненного. Ранее он себе такого не позволял. Бывший храмовник встрепенулся было, но, тяжело выдохнув, взял себя в руки. «Я хотел сказать, что при всем моем уважении к сэру Шисерон, а во, такое обращение к Далийке я слышу едва ли не впервые, она не является специалистом, и ее предложение не обдумано. Ульдрид, теперь отбросила политес Эйрин, вы многоопытный чародей, заслуживающий доверия. На ваш взгляд, без оглядки на предрассудки, насколько реален этот вариант?» За столом снова повисла тишина. Одно дело, когда о таком говорит простая эльфийка, и совсем другое, когда командор на полном серьезе интересуется у мага. Как минимум это означает, что такой вариант уже рассматривается в голове Эрин. Осознание этого сильно выбило из колеи половину сидящих, в основном, как раз не входящих в отряд отморозков. Если провести подготовку, объединиться в круг, при поддержке и страховке пары звезд боевых магов с Роделлой во главе, это вполне возможно, степенно кивнул он, внутренне усмехаясь. «Эрин, вы понимаете, о чем именно ведется речь? Вы осознаете риски и глупость самой этой идеи?» Пальт подобрался, сжав пальцы в кулак. «Вот сейчас и начнется резня. Зря я пошел на поводу Кусланд. Понимаю», кивнула она. Затем подалась вперед и, положив локти на стол, а голову на переплетенные пальцы, пронзив взглядом ярких голубых глаз бывшего храмовника, и сама бы отвергла это предложение первой в ином случае. «Но, у вас есть вариант лучше, нам нужно спасти Эмона. Без него в королевстве развернется настоящая гражданская война, а Мор никуда не исчезнет. Он уже здесь, скребется в гнилую дверь. Если королевство рухнет, его жители пойдут на съедение тварям, и порождения тьмы хлынут нескончаемым потоком на остальной Тидас. Повторится ситуация с предыдущими морами, и общее число жертв составит от четверти до двух третьих от числа всех живущих в этом мире. Эта катастрофа затронет каждого, а о Ферилде никак королевстве забудут уже через несколько десятков лет, ибо из пепла и зараженной земли, оставшейся после мора, его никто и не подумает восстанавливать.